Границы легких и плевры различают переднюю, нижнюю и заднюю границы легких и плевры. Передняя граница легкого проводится от его верхушки, косо к низу, и кнутри, через грудино-ключичное сочленение, до места соединения рукоятки и тела грудины. Отсюда передняя граница правого легкого спускается по телу грудины почти отвесно до уровня хрящя шестого ребра, где она переходит в нижнюю границу. Передняя граница левого легкого доходит по грудине только до уровня хрящя четвертого ребра, затем отклоняется влево, пересекает косо хрящ пятого ребра, доходит до шестого ребра, где продолжается в нижнюю границу. Такая разница передние границы левого легкого обусловлена несимметричным расположением сердца, большая его часть слева от срединной плоскости. Для определения проекции нижней границы легких и плевры пользуются условно проведенными вертикальными линиями. Нижняя граница легких соответствует посредней ключичной линии шестому ребру, посредней подмышечной линии восьмому ребру, по лопаточной – 10 ребру, по околопозвоночной – 11 ребру. Задняя граница легких проходит по околопозвоночной линии. Границы легких на живом человеке определяют путем перкуссии – выстукивания. Передние и задние границы правой и левой плевры почти совпадают с соответствующими границами легких. Нижние границы плевры из-за наличия реберно-диафрагмального синуса определяются по каждой вертикальной линии приблизительно на одно ребро ниже границы легкого. Кукол плевры по своему положению совпадает с верхушкой легкого. Он выступает в область шеи на 2-3 см выше ключицы, что соответствует уровню заднего конца первого ребра, остистому отростку 7-го шейного позвонка. Конец 213 страницы.